Над созданием письменности работали одиночки. Территориальная разобщенность слепых, плохие средства связи между отдельными странами и внутри самой страны затрудняли распространение информации о существующих разработках. В истории цивилизованного мира было немало случаев, когда слепли уже образованные люди. Они создавали для себя своеобразную письменность, чтобы записывать свои мысли и интересующие их сведения. Окружающие их зрячие люди из простого любопытства проявляли интерес к таким способам записи. Умирал автор, и, как правило, оставалась безвестной письменность, которой пользовался только один ее создатель. Самые ранние сведения о письменности слепых встречаются в литературе с XVI века. В основном это книги и записи путешественников, а также научные труды ученых, в которых они рассказывают о слепых мудрецах, ученых и других одаренных незрячих, которые пользовались разработанными ими способами фиксирования нужной информации, письма, чтения. Однако на основе этих литературных источников очень трудно создать полное и ясное представление о сущности применявшихся тогда слепыми способов записи. Например, упоминается о том, что слепые пользовались особым шифром, за основу которого принимали таблицу из 5 строк по 4 буквы в каждой строке или 5 квадратов по 4 буквы в каждом квадрате. В этом шифровальном письме очертания букв заменяются черточками и точками. При этом количество черточек и точек обозначает номер строки и порядковую букву. В литературе упоминается также бечевочный шрифт, своего рода условный код, смысл которого заключается в завязывании на бечевке определенного количества узлов, несколько отличающихся по форме. Пользовались также столбиками монет различного достоинства. В некоторых литературных источниках сообщается об использовании слепыми для рельефного письма дощечек с нанесенным на них слоем воска. Не очень острым предметом писали на этих дощечках буквы. При соответствующей тренировке слепой мог научиться делать записки и читать уже написанное. Часто бывало так, что способ записи давал возможность слепому прочитать напечатанный для него текст, но сделать запись этим способом слепой не мог. Например, в гладко обструганную доску вдавливались буквы. После вымачивания доски в воде вдавленные буквы набухали и становились выпуклыми, что позволяло читать их пальцами. В других случаях слепых обучали написанию обычных букв с помощью трафарета для соблюдения строки, но прочесть такую запись они не могли. Позднее появился игольчатый шрифт. Он представлял собой ряды выпуклых точек, сходных по очертанию с конфигурацией обычных букв. Скудные сведения об истории развития письменности слепых все же позволяют сделать вывод о том, что на протяжении длительного времени предпринимались попытки создать для слепых рельефно-линейный шрифт. Эти стремления исходили из двух ошибочных предположений. Во-первых, полагали, что сохранение для слепых обычных по форме букв будет служить связующим звеном между слепыми и зрячими. Во-вторых, что рельефные линии хорошо воспринимаются на осязание. Только с изобретением и развитием книгопечатания появилась возможность создания осязаемого книгопечатного шрифта. Рельефный шрифт уже был известен печатникам. Выдающийся тифлопедагог Валентин Гаюи, 1745-1822 годы, решил применить для обучения слепых книгопечатание. Гаюи был основателем Парижского института слепых. Фактически это была общеобразовательная школа для слепых, которая и поныне сохраняет свое прежнее название института. Сначала Гаюи выбрал для своего рельефа употреблявшийся в конце XVIII века курсивный французский шрифт. При обучении слепые разбирали на осязание